Я поняла за много лет хождения за Христом, что жизни истинный секрет в вопросе скрыт одном. И от ответа на него зависит все и вся. Не отвечая на него, не буду знать, кто я. Не буду знать, куда иду и для чего живу. Душе покоя не найду, цепей не перерву. Вопрос тот задан был Петру у моря на камнях. Господь спросил, склоняясь к костру, «Ты любишь ли меня?» Он трижды это повторил, Петр трижды отвечал. И здесь мерило всех мерил, начало всех начал. Я сердцу задала вопрос, люблю ли я его? И для чего молюсь до слез, тружусь я для чего? Зачем живу, куда спешу, чьей похвалы ищу, и у кого на поводу свой груз трудом тащу? И слово «любишь ли меня» врезается в мозги. О Боже, не щади огня, насквозь меня прожги. И пусть от боли закричу, очищусь до дна, и пусть пойму, что я хочу, важнее, чем я должна. Что из любви свершенный труд ты только признаешь. Вопрос, что задан был Петру, и мне ты задаешь. Я знаю, что не избегу очей твоих огня, нигде укрыться не смогу, от любишь ли меня. Вопрос тут душу теребя, меня к тебе влечет. Ты знаешь, что люблю тебя, ты знаешь все, Господь. Аминь.